Он не сознавал своей неблагообразности и совсем не тяготился ею. Напротив, он часто говорил, что у него очень подходящая для поэта внешность. Николай Отцуб в своей диссертации о Гумилеве, прочитанной им в Сорбонне и потом напечатанной в «Опытах», вывел из некрасивости Гумилева целую теорию, объясняющую его поэтический и жизненный путь. Там же Отцуб доказывает, что «Гондла» — автобиографическое прозвище, и что Гумилев чувствует себя горбуном. Все это, конечно, чистая фантазия, и я удивляюсь, как Отцуб, хорошо знавший Гумилева, мог создать такую неправдоподобную теорию. С духовным обликом по Маковскому дело обстоит еще хуже. Гумилев в его описании какой-то простачок-недоучка, более чем недалекий, одержимый поэзией и ничем, кроме поэзии, не интересующийся. Гумилев действительно был одержим поэзией, но ни простачком-недоучкой, ни недалеким он не был. Мне не раз приходилось слышать фразу «Гумилев был самым умным человеком, которого мне довелось в жизни встретить». К определениям «самый умный» или «самый талантливый» я всегда отношусь с недоверием. Самым умным назвать Гумилева я не могу. Но был он, безусловно, очень умен, с какими-то иногда даже гениальными проблесками – и этого тоже нельзя скрыть с провалами и непониманиями самых обыкновенных вещей и понятий. Помню, как меня поразила его реплика, когда Мандельштам назвал одного из членов всемирной литературы вульгарным. «Ты ошибся, Осип. Он не может быть вульгарным. Он столбовой дворянин». Я думала, что Гумилев шутит, но он убежденно добавил: «Вульгарным может быть разночинец, а не дворянин, запомни». Мандельштам обиженно фыркнул и покраснел. Сам он, понятно, дворянином не был. Конечно, это могло быть только позой со стороны Гумилева, но Мандельштам насмешливо подмигнул мне и сказал, когда мы остались одни: «Не без кретинизма ваш метр». Необразованным Гумилева назвать никак нельзя было. Напротив, он прочел огромное количество книг, и память у него была отличная. Он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую и персидскую. Неправильно также, что он ограничивался изучением одной поэзии. Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях — истории, философии, богословии, географии, математики, архитектуре и так далее. Считал он также, что поэт должен тщательно и упорно развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, что надо учиться видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей ее полноте и богатстве. «Большинство людей, — говорил он, — полуслепые и, как лошади, носят наглазники. Видят и различают только знакомое, привычное, что бросается в глаза, и говорят об этом привычными, штампованными, готовыми фразами. 3/4 красоты и богатства мира для них пропадает даром». В своих воспоминаниях Маковский уверяет, что Гумилев не знал ни одного иностранного языка. Это не так. Французский язык он знал довольно хорошо. Правда, известный факт перевода «Чамине» — «кошка» — не свидетельствует об этом. Непонятно, как он мог спутать «Чамине» с православными «Четьеминеями», которые француженки и католички никак, конечно, читать не могли.